Наша публицистика все чаще, все увереннее обращается к этим проблемам, и особенно важным кажется мне ее стремление удовлетворить насущную потребность в новом мышлении и новой логике, предписываемых ядерной эрой. Симптоматично появление статей, книг, где в самих названиях подчеркнуты выделенные формулировки «логика ядерной эры», «новое мышление в ядерный век», «необходим новый способ человеческого мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше», писал Альберт Эйнштейн. «Сегодня атомная бомба до основания изменила мир. Мы знаем это, и люди находятся в новой ситуации, которой должно соответствовать их мышление». Как-то стали мы вспоминать разные партизанские истории. Физик, академик Николай Александрович Борисевич, президент Академии наук БССР, припомнил, как ходили на железку, как он, тогда молодой партизан-подрывник, яростно испуганно тянул шнур на себя, а немец на себя. Под ногами у немца, упершегося в рельсу мина, он ее увидел, обнаружил и перехватил шнур. Если партизан перетянет, она ахнет, разнесет на куски. И человек, конечно же, тянул изо всех сил и выл в животном ужасе. А партизан понимал, не подорвет немца, тоже живому не уйти. Так было вчера на той, на минувшей войне. Или ты его, или он тебя. Сегодня же, если иметь в виду ядерную конфронтацию, мыслить приходится по-иному. Не тяни, не перетягивай шнур, потому что на конце его ядерный заряд, и он под ногами у обоих, у всех под ногами. Как пишут сегодня публицисты-международники, ни одна социальная система в век ядерного сверхубийства не может позволить себе игнорировать жизненно важные интересы другой стороны и рассматривать ее только как соперника. Ибо исторические соперники в борьбе идей являются одновременно партнерами в борьбе за жизнь. В этом единственно возможная формула выживания в наш век. Новое мышление, новое видение. Все это, конечно же, не может не распространяться на литературу. За нее никто не выполнит ее работу, потому что художественная литература, искусство способны проникнуть туда, куда ничто другое не проникает, в тайное тайных человеческого сознания. Пока впереди поэты, «Слово о мире» Шклярепского, «Мама и нейтронная бомба» Евтушенко, стихи Вознесенского, Панченко, Русецкого, Драча, Сулейменова и других. Но не обойтись и без усилий прозаиков, кинематографистов, драматургов. Советские и прогрессивные западные писатели-фантасты внесли немалый вклад в развитие этой наиважнейшей сейчас темы. Писать о таком будущем задача не только сложная, но и чрезвычайно ответственная, ибо то будущее, которое существует в человеческом сознании, представлении, а значит и в литературе, способна воздействовать и на саму реальность. Впрочем, так же, как и прошлая история. Философы уверенно утверждают, что потенциальное будущее начинает все более ощутимо влиять на современность, так называемый эффект Эдипа. Так как же с ним, с этим прогнозируемым, ожидаемым будущим, обходиться писателем? Чтобы и не отвертываться от него, употребляя слово Достоевского, но и не брести завороженно, обреченно навстречу беде, подобно герою Эсхила. Как избежать спекуляции на теме, но и спекулянтам от литературы тему не уступать? Ответ в нас самих. Если главное для мира, для человечества, стало главным для тебя лично, и нет у тебя другой цели, как только всего себя отдать, чтобы жила земля, чтобы жил человек, найдешь и верный тон, и точную меру, и нужные слова. Кстати, немало схожих проблем встает, когда мы обращаем взгляд и в прошлое. Например, надо ли писать столь подробно о хатынских жестокостях, а если это уже сделано в литературе, то как с этим обжигающим материалом обходиться, скажем, в кино? Нам, соавторам блокадной книги и «Я из огненной деревни», вопросы задавали, да и мы сами себя спрашивали вот о чем. Закрепляя жестокую правду о таких вещах в сознании новых поколений, чего мы достигаем? А вдруг обратного желаемому? Вдруг приучаем смотреть, как на нечто обычное, на то, что не должно и в сознании вмещаться? Ответы на многое в читательских письмах. Прервался лишь дважды, поужинать, часов 6, и на час с лишним, чтобы посмотреть программу «Время». Вскоре все улеглись спать, мое потрясение между тем нарастало. Я подумал тогда и наутро сказал жене. Я прочел эту книгу и оказался за чертой, которая теперь отдалила меня от тебя. Только когда и ты прочтешь, мы снова соединимся, станем вместе.